не переставая говорить: «Это врач, которого наконец нашли». Женщина заканчивает. Дверь отворилась. Я закричала. Передо мной стояла госпожа Винот. В одной рубашке, в руке бритва, горло перерезано. Она стояла так несколько секунд, глядя на меня как безумная. Потом упала на колени. «Врач не может ничего сделать ни для нее, ни для детей. Нужно ждать комиссара полиции». Дверь закрывают. 8 месяцев назад муж ее бросил и ушел в какой-то рыжий на площади Гамбетты. А она опять ждала ребенка. Ходила убирать в дома по соседству. Старший посещал школу. В 2 часа для дежурной части все кончено. Комиссар полиции прибыл и, заперся в квартире вместе с секретарем. В участке доминошники все еще играют. «Ну что, что-нибудь серьезное?» Для бригадира это было явно серьезно. Желудок у него подступает к горлу, он выскакивает из комнаты. Его тошнит. «Бывают же такие ночи!» Только собрались спокойно обсудить происшествие, как снова звонит телефон. «А? Улица Бельвиль? Кем ранен?» «В дорогу. На этот раз с бригадиром едут доминошники». Машина останавливается перед бистро с приспущенными ставнями. На улице стоит несколько человек. Одновременно подъезжает скорая помощь. Чтобы попасть внутрь, нужно пройти под железным ставнем. На посыпанном опилками полу засыхает кровь. Прислонившись спиной к стене, сидит человек в сером, а официант пытается чем-то его напоить. Несмотря на пулю в груди, раненый, похоже, не мучается, и когда санитары поднимают его с земли, хочет идти к машине сам. Хозяин бистро встревожен. Как это произошло? Последние посетители собирались уходить. Я уже закрывал. Вошли 3 и подошли к стойке, где я подсчитывал выручку. Ты их узнал? В жизни не видел. Лжец, ворчит бригадир. А этого знаешь? Тоже нет. Вдруг услышал выстрелы. Сзади разбилось большое зеркало. Мимо моего носа просвистела пуля. По-моему, стреляли 5 раз. Через карманы. А потом... Ничего, суматоха. Я смотрел только на раненого. Шляпа пострадавшего лежит на земле. Мягкая шляпа, не помеченная инициалами. Эти хулиганы страшно боятся метить свою одежду. Рядом лежит чемоданчик, который был у него в руке. Кроме белого халата, в нем педикюрные инструменты и школьная тетрадь с лекциями по анатомии нижних конечностей. Полицейский разыскивает пули в опилках и среди осколков стекла. Тут тоже нужно ждать комиссара полиции. Но бригадир свертывает сигарету без тени волнения. Дело-то ведь в сведении счетов между кавалерами и их дамами. Этот из таких, и никто ничего не будет знать. Из раненого слова не вытянешь. Хозяин врет, свидетели будут врать. Одним больше, одним меньше. Найден уже 4 пули, последняя в груди у мозольного оператора. Ничего интересного. Пускай хоть перестреляют друг друга вовсе. В большой бригадирской голове ворочается и другая мысль. Здесь попала в цель 1 пуля из 5. В общем, все 5 причинили не слишком-то большой ущерб. А там... 3 пулями, 3 маленьких детей. И бригадиру, у которого 5-летняя дочь, хочется поскорее возвратиться в свой домик в Буа-Колонн.